Прямо перед тем, как сдаться, мы начинаем искать аргументы. Доводы в пользу того, чтобы сойти со своего курса или поддаться искушению. И здесь наступает момент, который мне нравится называть моментом истины или взрыва. Во время такого момента или взрыва вся наша безрассудная преданность своим целям, волнение перед новой жизнью, которую мы хотим для себя создать, они либо остаются прежними, либо превращаются в облако дыма. Я настоятельно рекомендую быть всегда начеку, когда один из таких моментов сверкнет своей сексуальной улыбкой в ваш адрес. А чтобы не сбиваться с намеченного курса, положите в бумажник записку с надписью вроде «У тебя лишь одна жизнь». Твердо придерживайся выбранного пути. Договоритесь с приятелем созваниваться в экстренные моменты, когда кто-то из вас будет болтаться на краю пропасти с намерением бросить все это к черту. Сфотографируйте людей или человека, который верит в вас, и поставьте это фото на заставку телефона. Носите с собой записку с текстом о том, почему вы так сильно желаете изменить свою жизнь. Включите свою любимую песню, сделайте круг почета вокруг дома, бейте себя в грудь и произносите «Нет никого на свете круче меня». Заготовьте еще несколько секретных приемов, которые помогут вовремя заглушить внутренний голос, уговаривающий свернуть с пути. Я серьезно. Пожалуйста, сделайте это, потому что доля секунды может сыграть большую роль и не позволить вам сбиться с дороги к лучшей жизни.